Стефан Цвейг ищет убежище в этом мире. Разрывая узы за узами, по возможности не причиняя никому вреда. Иллюзия. Узы только стягиваются все туже. Новая книга тоже не радует. И надо же, именно в свободной Швейцарии зреет протест. В мае в Женеве и других швейцарских городах прошли юбилейные торжества по случаю реформации. Кальвина почитали национальным святым. И вот-то Цвейг в своей книге вывел как предтечу Гитлера. Друг, коммунист Ромен Ролан, бурно поздравляя Цвейга, писал ему из швейцарского Вильнёва: «Ваша книга вышла аккурат к 400-летней годовщине реформации. Боже упаси вас поселиться здесь в один прекрасный день. Берегитесь гнева мамьеров». Сноска. Мамьеры. Насмешливое название возникшей в 1814 году в Женеве религиозной секты, близкой к методистам, разновидность кальвинистского иезуитства. Когда выйдет французское издание, вас разорвут в клочья, вам никогда не простят посягательства на Кальвина. Поздравление Ролана, воинственного, закаленного в политических баталиях борца, лауреата Нобелевской премии по литературе, отнюдь не было шутливым. Он всегда настраивал Цвейга на боевой лад, хотя, похоже, не очень верил, что его друг решительно последует за ним. Но это письмо Ролана повергло Цвейга в ужас. Разве этого он хотел? Неужели ему остается пожинать только ненависть, тем более за книгу, героем которой он сделал мягкого, склонного к компромиссам, осторожного Кастелио? За это французы собираются разорвать его в клочья? Сноска. Имеется в виду франкоговорящая или романская часть Швейцарии. Его, призывающего к примирению, взаимному вслушиванию, пониманию. Да, вероятно, все так и будет в этом мире, в этом году, на этом континенте. Мало того, под напором своего издателя Райхнера он так спешил закончить книгу, что допустил некоторые исторические неточности, сохранившиеся в первом издании. Еще один повод для радости его врагов. Травля не прекращалась. Стефан Цвейг оказался на жизненном перепутье. Он устал, он подавлен и раздражителен. «От литературы тошнит», — признавался он. «Больше всего ему сейчас хотелось бы скупить весь тираж Кальвина и сжечь. Единственный способ победить ненависть — одолеть ее в себе», — писал он Ролану. Он мечтал забиться в мышиную нору. И главное, больше не читать газет. Мир, литература, политика, как было бы прекрасно ничего о них не знать. Но куда же он может удалиться? Где его, мышиная нора, на это лето? Пляж в Бельгии, белые дома, солнце, широкая набережная, маленькие бистро, перед ними море. Он решил ехать в Остенде. С Лоттой. «Милая фройляйн Альтман», — пишет он из Вены в Лондон, 22 июня, сообщая ей, что они проведут июль в Остенде вместе и уже со следующей недели. «Большие чемоданы ни к чему», — добавляет он, — «и мы будем просто жить». Этим же летом поблизости живет другой человек из местечка Броды, что на дальней восточной окраине империи. Он приехал на пару месяцев из Парижа в Амстердам. В конце мая он написал Стефану Цвейгу: «Важно помнить, что у каждого человека где-то есть родственник, мать, брат, кузен, но я родился в такой дыре на Востоке, что уже и не упомню имен всех своих родственников. Если они еще живы, то, конечно, влачат жалкое существование. Что же мне делать? Смею считать вас своим братом, поэтому прошу позволить мне говорить с вами как с братом». Йозеф Рот вышел в тираж. По сравнению с ним Стефан Цвейг роскошествовал. Книги Рота были запрещены в Германии сразу после прихода к власти нацистов. Но он и не желал, чтобы их там публиковали. «Там царит ад», — писал он Цвейгу. «А с врагом не может быть никаких компромиссов. Кто продолжает вести дела в нацистской Германии, кто поддерживает с ней хоть какую-то связь — бестия». Решение Цвейга доверить издательству Райхнера распространение своих книг в Германии он счел предательством. В мае 1936 года, как только стало ясно, что книги Цвейга тоже больше не будут издаваться, рот возликовал. «Поздравляю вас с тем, что вы запрещены в Германии!» Этих двух мужчин уже много лет связывает странная любовь. Цвейг на 10 лет старше, владелец замка, светский лев, автор всемирно известных книг, и Рот, удачливый журналист, писавший в 1920-е годы для Frankfurter Allgemeine Zeitung, автор не слишком успешных романов-репортажей, завсегдатый гостиничных номеров, выпивоха, душа компании, великолепный рассказчик, всегда окруженный приятелями, почитателями и прихлебателями. Когда, наконец, Рот написал «Иова» и «Марш Радецкого», романы, которые в любом нормальном мире принесли бы ему богатство и славу, его книги запретили и сожгли, а сам он отправился в изгнание. Несчастный, прозорливый и злой, он ищет спасения в прошлом, в старой Австрии и ее монархии, в ее империи, которая его, еврея, без отцовщину, выросшего вдали от великой блистательной столицы, приняла, возвысила и открыла перед ним весь мир. Государство-универсум, объединившее множество разных народов, не делая между ними различия, в котором можно было странствовать без паспорта и вообще без всяких документов. Чем старше он становится и чем мрачнее вокруг него мир, тем светлее представляется его воображению другой мир, который он потерял и куда все сильнее жаждет вернуться. Лемберг по-прежнему наш. Теперь, через много лет после его утраты и распада империи, Лемберг, казалось, принадлежал ему, как никогда прежде. Весной 1936 года Рот начал писать книгу о своей родине. Она должна была называться «Земляника». «В моем родном городе жило около 10 000 человек. 3 000 из них были сумасшедшие, не представляющие угрозы для общества. Тихое безумие окутывало их, как золотое облако. Они занимались делами и добывали деньги, женились и зачинали детей, читали газеты и книги. Они заботились о земном. Они изъяснялись на всех языках, какие были в ходу у смешанного населения нашего края». Он так и не закончит эту книгу. Его положение в последние месяцы стало аховым. Авансы, которые он получил за несколько романов, давно истрачены. Издатели-мигранты, постоянно находившиеся на грани банкротства, денег ему больше не сужали, требуя завершенную книгу. Один роман, «Исповедь убийцы», близился к концу, второй, «Неправильный вес», написан до половины, и он спешит, спешит, чтобы скорее закончить его, он вставляет фрагменты из земляничного романа. Он осознает, что это никуда не годится, и Цвейг, безмерно восхищавшийся им, тоже предупреждал его в своих письмах: не следует набивать романы. Именно это и испортило его последний роман. Сноска, то есть роман «Неправильный вес», 1937. Но что он мог сделать? Денег-то не было. Стефан Цвейг из своего далека взывал к разуму Рота, призывал его экономить, меньше пить, не останавливаться в самых дорогих отелях. В конце марта он советовал ему: «Наберись, наконец, мужества и признай, что, как ни велик твой писательский дар, ты в сущности маленький бедный еврей, почти такой же бедный, как 7 000 000 других, и надобно жить, как живут на земле 9 десятых человечества, в своем маленьком и тесном мирке». Это письмо едва не положило конец их дружбе. Йозеф Рот был глубоко оскорблен. Цвейг попал не в бровь, а в глаз. Он раскрыл перед ним пропасть, которая незримо зияла между ассимилированным, богатым от рождения западным евреем и бедным восточным евреем за дворок монархии. Это была самозащита. Цвейг понимал, что не может помочь Роту, что сколько бы денег он ему ни давал, тот лишь все глубже будет погружаться в омут, поэтому и пил все больше и больше, постепенно теряя благоразумие, а вместе с ним и свое мастерство. «Кому-кому, а мне не нужно рассказывать, что такое бедный маленький еврей», — ответил Рот. «Я таковой с 1894 года и горжусь этим. Ортодоксальный восточный еврей из вотчины Радзивиллов. Так что оставьте. Я бедный маленький уже 30 лет. «Да, я бедный». Рот бронился, бесился и умолял Цвейга приехать. «Я вот-вот околею!» — кричал он. И 9 апреля... «Дорогой друг, если вы хотите приехать, поторопитесь, пока еще то, что от меня осталось, способно радоваться». Положение было критическое, и Рот усиленно драматизировал его в письмах другу. Цвейг уклонялся как мог. В Амстердам, мол, летает только немецкая Люфтганза, а он не желает ею летать. В то же время он признавался своему американскому издателю Бену Хюбшу, что его пугает встреча с Ротом. Сколько лет он уже твердит ему, чтобы он перестал транжирить и пропивать свой литературный талант? Ничто не помогает и не поможет, разве что посадить его в тюрьму на 2-3 месяца за какой-нибудь мелкий проступок. Другого способа заставить его не пить, пожалуй, нет. И присовокупил слова, которые станут фатальными для Рота. Из-за этого вздорного образа жизни в конечном счете пострадают его книги. Цвейг, конечно, прав. Американский рынок — единственный финансовый якорь спасения для немецкоязычных писателей, а издатель Хюбш — всесильный. Цвейг писал другу: «Рот, возьмите себя в руки, вы нам нужны. В этом перенаселенном мире так мало людей, так мало книг». Но Рот видел его насквозь. Хороший психолог и внимательный читатель, он знал, что Цвейг не хочет приезжать, не хочет его видеть. И расписание самолетов он тоже знал. Неправда, что сюда летают только немецкие самолеты. У Люфтганза лишь один рейс в 6 утра. Но есть и голландские рейсы в 7 утра, в 10, 12, 14, 10, 15, 19, 45. Но вы просто не хотите приехать, так не лучше ли прямо об этом сказать? И да, он возьмет себя в руки, пусть Цвейг об этом не беспокоится. Изо дня в день он берет себя в руки. Никто столько еще не держал себя в руках, как он, день за днем. «Каждый день я пишу, чтобы затеряться в чужих судьбах. Разве вы не видите, мой собрат, мой друг и брат? Ведь вы однажды назвали меня в письме братом, что мне скоро каюк». Это была отчаянная воздушная схватка двух писателей. Воздушные шахматы между друзьями. Кто уступит? Спасет ли Цвейг друга? И хочет ли он этого? Тот, кто стремится освободиться от всех оков, теперь был окован как никогда крепко. Рота не думал освобождать его от обязанностей друга. Цвейга мучила совесть, он терзал себя, но и любил своего друга, по-прежнему восхищался его талантом, дорожил его мнением. Рот всегда был резок с ним, беспощадно резок. Цветистые, туманные, вычурные, фальшивые образы, неточные эпитеты — это не стиль Рота. Он был прямой, как лом, и в письмах, и в разговорах. Его нисколько не волновало то, что он зависит от Цвейга и что тот гораздо успешнее его. Это не имело никакого отношения к точности, красоте, качеству написанного. Но он знал, чем обязан Стефану Цвейгу как писатель, знал и признался ему в этом. На подаренном ему экземпляре своего «Иова» в 1930 году он оставил такое посвящение: «Стефану Цвейгу, которому я обязан Иовом, и больше, чем Иовом, и больше, чем любой книгой, я обязан дружбой. Примите же эту книгу как низкий поклон и помните обо мне. Йозеф Рот». В 1931 году в Антибе они писали вместе, а вечерами читали друг другу написанное за день, что-то исправляя, что-то добавляя. Рот читал Цвейгу из того, что станет «Маршем Радецкого», а Цвейг, счастливый, воодушевленный, слушая и перебивая чтеца, тоже рассказывал свои истории, вспоминал собственную прежнюю Австрию, образы своего детства. Позднее, отправив готовую книгу другу, Рот приписал в письме: «Я забыл вам сказать, что несколько сцен в моей книге написаны вами. Вы их узнаете, и хотя я не удовлетворен романом, я очень-очень благодарен вам». С тех пор Стефан Цвейг стал для него незаменимым литературным советчиком. В январе 1933 года Рот писал Цвейгу: «Не могу начать ничего нового, пока не поговорю с вами. Мне необходимы ваша доброта и ваш ум». В Остенде Несколько недель спустя Рот с Цвейгом вместе просматривают вторую половину «Исповеди убийцы». Он читает вслух, Цвейг критикует, размышляет, переиначивает, высказывает свои соображения, идеи, замечания, вычеркивает слова-паразиты, повторы, указывает на ложные связи. Рот слушает внимательно и сосредоточенно, он открыт для предложений. Весной этого года Рот впервые пришел в полный восторг от книги своего друга. То, как Цвейг разделался с реформатором Кальвином, очень порадовало его, еврея, почитавшего католицизм. «Он зачитывался этой книгой три ночи», — писал Рот. «При всем вашем знании реального мира в ваших прежних книгах все же присутствовал некий моральный балласт, определенная склонность к иллюзиям или, скорее, к смутным надеждам. Отбросив это, вы возвысились. Чистота, ясность, прозрачность — то, что я так люблю в мысли и форме. Никакой метафорической мишуры». И далее. «Можете представить себе, как я этому радуюсь при всем своем почти кальвинистском пуризме?» Так он хвалил и превозносил, но и сдерживал себя, проверяя, позволит ли ему дружеская и литературная совесть писать в таком духе своему покровителю. Однако, проверяя, он не мог себя ни в чем упрекнуть. Он был совершенно бескорыстен, все просто великолепно, и счастливый прибавил словно величайшую похвалу. «У меня такое чувство, будто вы нашли дорогу домой, и, полагаю, отчасти ко мне». Находя дорогу домой, писатель находит и дорогу к дому другого. Йозеф Рот был большой тактик. Йозеф Рот был в отчаянии. Он хотел любой ценой видеть друга. Хотел говорить с ним, писать с ним, пить с ним. Хотел оставаться беззаботным рядом с тем, кто оплачивал каждый счет и разрешал все затруднения своим солнечным разумом. Так что, по-видимому, он немного преувеличил в своем письме, но именно это он и имел в виду, говоря о возвращении домой. Это было одновременно и желание, и реальность. Рот чувствовал близость смерти. Его комната, говорил он, похожа на гроб. «Подумайте, ведь мы никогда не знаем, когда видим друг друга в последний раз. И письма не заменят нам мгновений, когда мы встречаемся, здороваемся и особенно, когда прощаемся». В конце концов Цвейг уступил. Именно из-за Рота он выбрал Остенде своим убежищем тем летом. Друг мог быстро приехать поездом из Амстердама, это совсем недалеко. То обстоятельство, что в Бельгии действовал сухой закон, о чем Цвейг радостно сообщал ему в письме, конечно, не особенно привлекало Рота, но тот, зная о воспитательных устремлениях своего друга, нашел бы способ обойти их. И то, что Цвейг выбрал морской курорт, тоже было не совсем по вкусу Роту. Он любил приговаривать, что не ходок к морю, ведь и рыба не ходит в кафе. Рота не прельщали ни жаркое солнце, ни пляж, ни веселая атмосфера отпуска. Цвейг успокаивал. «Остенде — настоящий город, в нем кафе больше, чем в Брюсселе, а бистро — не счесть». Но еврею с австрийским паспортом, да еще без возможности подкупить, трудно путешествовать в это время даже на короткие расстояния, даже между Нидерландами и Бельгией. Рот уже две недели ждет в Амстердаме бельгийскую визу. А тревога еще больше возрастает. Ко всему прочему, Рот только что расстался со своей подругой жизни, с которой прожил 7 лет. С Андреа Мангой Белл, уроженкой Камеруна, выросшей в Гамбурге и вышедшей замуж за камерунского принца. От первого брака у нее были взрослые сын и дочь. После рождения дочери принц их оставил, а сам вернулся в Африку. Поговаривали, что он баснословно богат, но ни брошенной жене, ни детям от него ничего не перепадало. Андреа Манга Белл, бывшая актриса, свою мечту о королевской жизни в Африке воплощала только на сцене. Затем она работала художником-оформителем, пока не встретила Йозефа Рота. Став его секретарем, перепечатывая его рукописи, она стала и его содержанкой, ибо собственных денег у нее не было. Но Рот больше не хочет, да и не может заботиться о ней и детях. В марте он уезжает в Амстердам к жизни более дешевой и свободной от семейных уз. В июне он пишет своей подруге, предлагая ей переехать к нему в Амстердам или позднее в Брюссель, только без детей. Пора им самим о себе позаботиться, либо пусть их содержит отец или кто там еще у них есть, но уж точно не он, Йозеф Рот. В противном случае им лучше распрощаться, долго он не получает ответа. А 28 июня приходит телеграмма от Тюки Манги Белл, дочери Андреа. «Пожалуйста, срочно приезжайте. Больше ничего. Рот в крайнем волнении. Он опасается наихудшего. У него нет денег, чтобы ехать в Париж. Вот уже какой день он ждет в отеле «Эдем» бельгийскую визу. В панике звонит своей французской переводчице Бланш Жидон в Париж, но и она ничего не знает. Разве это не обнадеживает? Ведь если бы Манга Белл умерла, она бы знала. Рот в отчаянии. Два дня он ждет новостей от Тюке или Бланш Жидон. Наконец приходит еще одна телеграмма от Тюки Манги Белл. У матери случился нервный срыв, когда она узнала о намерении Рота с ней расстаться. Поначалу Рот испытал облегчение. Да, он действительно боялся, что она могла свести счеты с жизнью, а нервный срыв — это очень похоже на уловку, притворную болезнь, чтобы заставить его вернуться, чтобы он одумался и вернулся в семью. Но с него хватит. «Фрау Манга Белл упорно отказывается жить по законам моей жизни», напишет он Бланш Жидон через несколько дней в свое оправдание. Его терзает совесть. Это двойная мука, потому что судьба его первой большой любви, судьба Фридель, его жены, словно тень легла на его жизнь. Она тоже не смогла жить по законам его жизни. Даже тогда, в Берлине, переезжая из гостиницы в гостиницу, всюду следуя за мужем. В собственной квартире в Берлине Шонеберге они прожили всего несколько месяцев в начале их брака, в 1922-23 году. Скоро Роту это надоело, такая жизнь казалась тесной и фальшивой, и они переехали в гостиницу, потом другую, третью. Фридель была молодая, стройная, современная, бледная и прелестная девушка. На фотографиях она выглядит одновременно застенчивой и самоуверенной, но их брак сломал ее. Сноска. Фридерика Рейхлер заболела в конце 1920-х годов. Врачи диагностировали у нее шизофрению. В 1940 году она, как и многие другие пациенты психиатрических клиник, была убита нацистами. Рот всю жизнь винил в этом себя. Однако еще когда они встретились, она выглядела хрупкой, тревожной, робкой. Рот говорил тогда кузине Пауле Грюбель, что Фридель боится людей. Летом 1922 года он писал ей из Вены. Она целый день ходит взад и вперед у кромки Дуная, воображая, что это море, и живет жизнью ползучего растения. И добавлял, никогда не думал, что так привяжусь к этой маленькой девочке. Я люблю робость ее признаний, ее чуткость, в которой переплетены страх и любовь, «Люблю ее сердце, которое всегда боится того, что любит». Он рано понял, что с ней происходит, хотя в письмах уверял в обратном. «Она нормальная, это я сумасшедший. Она не воспринимает все так остро и близко к сердцу, как я. Она менее зависит от настроения и скорее прямолинейна и рассудительна». На самом деле Рот опасался за ее рассудок еще в 1925 году. Через 4 года он написал роман, сделавший его известным. Роман о правоверном еврее Мендле Зингере, которого Бог испытывает сверх всякой меры, а его дочь Мирьям теряет рассудок. В Иове Йозеф Рот описал судьбу своей жены. «Это правда, что свою боль нельзя разделить, ее можно только удвоить», писал он в одном из писем в марте 1929 года. Но в этом удвоении кроется глубочайшее утешение. Мои страдания из личной сферы переходят в публичную, и поэтому их легче переносить. Летом того же года Фридель пережила очередной срыв, от которого уже не смогла оправиться. В декабре 1929 года Рот сообщил своему другу Рене Шекеле. «Признаюсь вам, я в большой беде. Вчера сбежал в Мюнхен. С августа моя жена тяжело болеет, у нее психоз, истерия, навязчивые мысли о самоубийстве. Жизнь едва теплится в ней, а я опустошен, меня преследуют мрачные красные демоны, не могу ни думать, ни пошевелить пальцем, я бессилен, парализован, беспомощен и не вижу просвета. Сначала за больной Фридель смотрели ее родители. Но весной следующего года, в день, когда во Франкфуртер Allgemeine Zeitung вышла последняя глава Иова, ее перевели в санаторий Риковинкель под Веной. Позднее ее госпитализировали в психиатрическую лечебницу Штайнхоф, также недалеко от Вены. В том, что произошло с Фридель, Рот винил всю жизнь себя. И, конечно, он приходит в ужас, когда узнает о нервном срыве Манги Белл. Вместе с тем он как никогда ясно сознает, что к ней не вернется. Он и раньше часто, всегда после ссоры, испытывал страх перед ней. Людвиг Маркузе позднее вспоминал, как однажды Рот, идя на примирение со своей подругой после затянувшейся ссоры, умолял его пойти с ним. По его словам, она была совершенно непредсказуема и, кроме того, всегда носила в сумочке маленький браунинг. Он отнюдь не был уверен, что она не воспользуется им. Но страх перед тем, что Манга Белл, возможно, еще и душевно больная, едва ли не сильнее. «Меня теперь может доконать малейшее душевное потрясение», сообщает он Бланш Жидон. «А я не хочу умирать». Узнав о нервном срыве Манги Белл, на следующий же день Йозеф Рот обращается за помощью в бельгийский пен-клуб. И ему, наконец, удается получить визу. Однако Рот колеблется, стоит ли ехать в Остенде. Он знает, что там находится не только Стефан Цвейг с Лоттой Альтман, но и Эгон Эрвин Киш и Герман Кестон, закадычные друзья с лучших времен. Не очень подходящая компания для Рота этим мрачным летом. Встреча с Кестоном и Кишем в Остенде, она ведь неизбежна, была бы для меня слишком тягостна, пишет он Цвейгу, я больше не могу выносить шутников. Но Цвейг буквально его обхаживал, расхваливая достоинства Остенде, цены в отелях и в бистро, а по поводу окончания любовного романа Рота, который тот ему описал, бодро присоветовал. И не корите себя из-за МБ. Это счастье, когда все вдруг разрешается само собой, а не затягивается туже и туже. Стефан Цвейг прекрасно знает, о чем говорит. Два месяца назад, в самый разгар их с Фредерикой семейной драмы, Йозеф Рот осторожно поддержал в споре Фредерику, которую очень любил и которая называла его ласково Ротти. Вскоре она покинула Лондон. Рот писал Цвейгу: «Хорошо, что ваша жена уехала. Надеюсь, вы не сочтете за бестактность, если я скажу вам, что это я посоветовал ей уехать. Не забывайте, дорогой друг, что она исключительно хороший человек и заслуживает уважения, и она в том возрасте, когда любая женщина боится быть брошенной. Это возраст паники». И добавил: «Дорогой друг, это время, когда нужно любить и любить не переставая. Мы все так запутались». Цвейг не ответил ему. Ответил только сейчас, косвенно, поздравив с быстрым завершением любовной интрижки. Рота это не утешило. В лекции «Вера и прогресс», которую Рот прочитал 12 июня при полном аншлаге в книжном магазине «Алерта де Ланге», его издателя в Амстердаме, он обрушился на суеверие, заявив под бурные аплодисменты, что человечество и человечность спасут современные технологии. Эту лекцию он закончил призывом: «Давайте поставим разум на службу тому, для чего он нам был дан, а именно на службу любви». И вот теперь он мчит через границу, прочь от нервных срывов и любви, которая прошла. Виза получена, вперед к побережью, к бистро, к другу. Лето любви, июль в Остенде. Конечная станция. Конфузясь, он сходит с поезда. Цвейг ждет на платформе, он уже обо всем позаботился, о носильщике, гостинице, транспорте. Встреча двух друзей здесь, у моря, поначалу скованная, натянутая, неловкая, настороженная с обеих сторон. Долгое время они только переписывались. Рот не скупился ни на упреки старому другу, не на любовные излияния, частью преувеличенные, частью и правдивые. Цвейг скрытничал, уклонялся от встречи, робел, осторожничал, заботился о своем душевном покое. В их письмах установился воинственно-любовный баланс между дружбой, завистью, восхищением, зависимостью, любовью, умничаньем и ревностью. Там, в Амстердаме, отчаяние Рота, оставшегося в одиночестве и выпрашивающего бельгийскую визу, достигло новой глубины. Теперь они жмут друг другу руки. Герр Цвейг, герр Рот, наконец-то, добро пожаловать к морю. А дальше все как обычно, уже через мгновение Рот вздохнул с облегчением. Перед ним был человек, друг, который все для него устроит, с его-то связью с солнцем и здравым смыслом, с его налаженной надежной жизнью, с какой радостью он верит ему себя этим летом, каким уверенным снова становится его шаг, и как счастлив Цвейг, сознавая, что здесь и сейчас он может осчастливить своего друга. Он наслаждается своим превосходством, он вновь ощущает себя на волне жизни, наблюдая за тем, как его друг ковыляет рядом с ним по узким улочкам. Они созданы друг для друга, два падающих человека, на короткое время обретшие опору друг в друге. Она счастлива, сверх меры счастлива от того, что ей удалось сбежать. Счастливо, что вырвалась из нацистской Германии. Ирмгард Койн не еврейка, тем не менее ее книги запрещены в Германии. Женщины, которых она изобразила в «Девушке из искусственного шелка» и «Гильге, одна из нас», были слишком современными и слишком поглощены собой. Ее стиль был непозволительно современный, столичный. Асфальтовая писательница в худшем и, следовательно, лучшем смысле этого слова. Сноска. Термином «асфальтовая литература» геббельсовская пропаганда обозначала произведения городских писателей без корней, которым причислялись Бертольд Брехт, Леон Фейхтвангер, Эрих Кестнер и другие. Она, уверенная в себе, красивая молодая женщина, боа на шее, большой рот, большие глаза. Она дерзнула бросить вызов тем, кто посмел запретить ее книги. Она подала иск против нацистской власти, да еще попросила финансовой помощи для судебного процесса по делу Койн против Министерства пропаганды. Она требовала, во-первых, обосновать, почему ее книги изъяли из продажи, во-вторых, выплатить компенсацию за конфискованные экземпляры, и более того, причиненный мне ущерб отнюдь не сводится к моим авторским долям в конфискованных тиражах. Он вытекает из того очевидного факта, что мой ежемесячный доход до конфискации составлял несколько тысяч марок, а в результате конфискации не превышает и 100 марок. Свой иск она отправила заказным письмом в земельный суд Берлина. Председатель суда передал письмо в гестапо. Оттуда последовал запрос в Имперскую палату культуры, действительно ли сочинения Ирмгард Койн включены в список вредной и нежелательной литературы. Сноска. Райхшрифтумскама, немецкий. Создана в 1933 году по инициативе Министерства народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха. Ее президентом был Йозеф Геббельс. Ответ пришел через 8 дней и был однозначен. Да. И вот в руках Койн письмо из гестапо. Книги были представлены на рассмотрение президентом Имперской палаты культуры согласно параграфу 1 распоряжения Имперской палаты культуры о вредной и нежелательной литературе, а затем описаны и конфискованы мной, посему у вас нет права требовать компенсации. Ирмгард Койн подавала иски о возмещении ущерба и в другие земельные суды, но нигде до разбирательства дело не дошло. Конечно, она и сама не ожидала, что дело дойдет до суда, но просто смириться с несправедливостью она не могла. Какого черта? Как могло это новое правительство вот так запросто конфисковать ее книги? У Ирмгард Койн сохранилась детская манера задавать вопросы, Почему такое творится? Где мои книги? Разве это справедливо? Разве по закону? А если не по закону, то как мы можем это изменить? И изменить немедленно? Она смотрит на мир, в том числе и на новый мир, прекрасным, незамутненным взглядом. Но долго взгляд таким быть не может, особенно когда реальность становится все мрачнее, коричневее и опаснее. В начале мая она садится в поезд. Главное — выбраться из страны коричневой чумы, несправедливости и запрещенных книг. Она хочет поехать к морю. По ее мнению, это расширит горизонт. Она решила отправиться в Остенде, куда ездила на каникулы с родителями. И вот она в пути. Позади меня страна, передо мной весь мир. 4 мая она уже на месте. Видит набережную, пляж, бистро, казино, весь этот свободный, бесцеремонный мир, который сразу ее околдовывает. Недавно она подписала контракт с издательством «Алерта де Ланге». Он достался ей благодаря редактору Вальтеру Ландауэру. По прибытии в Остенде она получила 300 гульденов в качестве аванса за новую книгу и 3 орхидеи, каждая в отдельной упаковке, в качестве приветствия от Ландауэра в ее гостиничном номере. Мир иммигрантов ждал ее. На один день она отправляется в Брюссель. Ей сказали, что она сможет встретиться там с Германом Кестеном. Она уже прочитала один из его романов «Шарлатан». Они встречаются в фойе большого отеля. И он первый, кто в это бельгийское лето попадает под ее чары. Издали она представляется ему барышней, с которой он охотно потанцевал бы, но в следующее мгновение все меняется. Теперь Герман Кестен жаждет лишь говорить с ней, слушать ее и смотреть, как она говорит. Только мы сели за стол с чашкой кофе и бокалом вина, и она тут же заговорила о Германии, сверкая глазами и язвительно кривя красные губы. Она рассказывала об экзотической новой Германии осторожным полушепотом, вкрапливая необычайно смелые обороты и образы. Ее белая шелковая блузка и белокурые волосы взмывали, словно на диком ветру, ее глаза и руки, казалось, тоже участвовали в разговоре, и им вторили ее ум и сердце. Она была наивна и блистательна, смешна и отчаянна, простодушна и пламенна, и уже не юная барышня, с которой хочется танцевать, а пророчица-обличитель, суровый проповедник, политик, который видит, как затягивает тиной целую цивилизацию, все ее существо говорило, смеялось, ерничало и скорбело. Они говорят долго. Кестен жадно впитывает в себя ее энергию, смех и гнев, как человек, умирающий от жажды. Ему 36 лет, он покинул Германию сразу после захвата власти нацистами и считается чем-то вроде некоронованного короля эмигрантского сообщества. Больше всего он нуждается в компании своих друзей-поэтов. Стефан Цвейг позже назовет его «отцом-покровителем всех рассеянных по миру». После войны Кестен опубликует одну из самых нежных книг о мире эмигрантов. Она называется «Мои друзья-поэты». Он пишет только в кафе и пока пишет, разговаривает, и разговаривает, пока пишет. Разговор ему нужен для того, чтобы вообще писать. Его домом давно стали вечерние тусовки в Ницце, Санари-Сюр-Мер, Париже, Амстердаме и здесь, в Остенде. Он имеет влияние. Раньше был редактором в издательстве Густава Киппенхойера, а теперь вместе с Ландауэром возглавляет немецкое отделение в издательстве Алерта де Ланге. Он важная персона на небольшом рынке немецких книг в изгнании. Каким-то образом умудряется быть вездесущим, и Рот, пожалуй, прав, когда называет его шутником. Кестен неизменно старается быть веселым, среди эмигрантов у него самые глубокие морщины от смеха, но от изоляции в изгнании он страдает не меньше, чем все остальные. Из Остенде он пишет своему другу Францу Шонбернеру. «Работа собачья, учитывая отпущенные нам скудные сроки и смехотворные перспективы. Первое и последнее утешение — то, что мы, писатели, посмеиваясь над собой, находим в этой работе радость. Радость нелегко удержать, и это придает особую важность его последней встрече с дамой из Германии, которая читала одну из его книг, восхищается им и гордится знакомством с ним. Она находит его ужасно умным, милым и остроумным. но стоило ему заговорить, о чем он сейчас пишет, о Филиппе II, короле Испании, о XVI веке, и она помрачнела. Боже правый, почему все они пишут о прошлом? Сразу по приезде ее издатель прислал ей целую кипу свежих эмигрантских книг. «Империя» Альфреда Ноймана, «Сто дней» Йозефа Рота, «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта. Когда же и писать о настоящем, если не теперь? А поскольку их книги и так запрещены в Германии, то, конечно, нет нужды наряжать в исторические одежды современность, которая должна быть срочно сегодня же описана. Но им не хватает непосредственного видения, прямого соприкосновения с сегодняшней Германией. До них доходят только слухи и пропаганда. Все, что им здесь известно, это пародия, ностальгия или кошмар. Едва ли это можно превратить в настоящую литературу. Именно поэтому во время их разговора в Брюсселе Герман Кестен и хочет узнать, что творится сегодня в Германии, все ли так плохо, как настроены здравомыслящие люди, есть ли надежда, хоть какой-то признак того, что это когда-нибудь закончится. Да, ее рассказы живые, оригинальные и яркие, но то, о чем она рассказывает, в сущности, ужасно и не оставляет никакой надежды на благополучный исход. Она рассказывает о Германии, в которой бакалейщики и фельдфебельские вдовы воплощали в жизнь философские идеи Ницше. О Германии с унылыми грубыми песнями и грозными речами по радио, нескончаемым искусственным экстазом парадов, партийных съездов, громких здравиц и праздников. О Германии поголовно одурманенных обывателей, одурманенных, потому что им таковыми быть полагалось, одурманенных, потому что отсутствие разума превозносили как добродетель, одурманенных, потому что не смели они не подчиняться и не бояться, одурманенных, потому что им дали власть. Нет, надежду из этой страны она не принесла, но принесла задор, своенравие, а главное вдохновение в эмигрантский мир, то, что его обитатели, принужденные жить в нем последние 3 года, давно растеряли. Ирмгард Койн похожа на маленькую девочку, которая не может поверить, что ей разрешили присоединиться к этому тайному союзу. «Я здесь единственная арийка», — пишет она в письме домой. Она мечтала об этом в Германии, и вот теперь она здесь. Правда, поначалу здесь одиноко, иммигрантов пока мало, холодно, туманно, ветрено. Наперекор погоде она часто сидит за столиком бистро на набережной в белой косынке и ярком пальто. Перед ней горка креветок, заварочный чайник, газета, чистые листы. Она полностью погружена в себя и пишет. Она пишет роман о Германии, за который получила аванс. Он будет называться «После полуночи». Она пишет: «Я стою на улице. Ночь, вот мое жилище. Я пьяна или сошла с ума? Шум и голоса вокруг соскользнули с меня, как плащ. Мне холодно. Огни умирают. Я одна». Ирмгард Койн оставила не только мужа, но и любовника. Мужа она давно разлюбила, он совершенно не разделял ее терзаний по поводу нового времени. Любовник Арнольд Штраус, еврей-врач, эмигрировал в Америку сразу после прихода к власти Гитлера. Она, пожалуй, немного любит его, но и ненавидит за то, что он предпочел необременительную жизнь и так скоро обосновался в Америке, за то, что чувствует себя там как дома и знать не знает ни о каких рисках, испытаниях, бедах. Она пишет ему много и часто, не преувеличивая своей тоски по нему, но и не преуменьшая своей потребности в деньгах, презентах и прочих предметах, необходимых в жизни женщины. Штраус тоже женат, живет с женой в Америке и больше всего на свете любит Ирмгард Койн. Он готов сегодня же бросить эту американскую жизнь и развестись, чтобы хоть завтра жениться на Ирмгард Койн. Но она об этом и думать не хочет, ведь она только что обрела великую свободу. «Я люблю тебя, но выйти замуж за тебя — это последнее, что приходит мне в голову», — отвечает она ему в начале июня из Остенде в Монтгомери, Западная Вирджиния, где он живет и работает. «Я скорее предпочту быть замученной в немецком концлагере, чем прозябать рядом с тобой в благодарности и смирении». Яснее ясного. Но его любви это ничуть не угашает, наоборот, он продолжает обожать свою любимую и посылать деньги. Ирмгард Коэн в восторге, она выставляет ему новые счета и пишет новую книгу. Больше месяца она живет в отель «Для корон» в центре Остенде, недалеко от вокзала с видом на парусную гавань. Сейчас июнь, и лето вступает в свои права. Прибывают первые курортники, оживает набережная, появляются зонтики, мужчины в плавках, а на пляже расставляют кабинки для переодевания. Ирмгард Коэн отправляется на несколько дней в гости к Кишам. Сноска. Имеется в виду публицист и репортер Эгон Эрвин Киш и его жена Гизела. От Остенде до Бредена рукой подать. Трамваем, который курсирует вдоль побережья, до большой песчаной дюны всего 20 минут езды. Супруги Киш живут в отеле уже несколько недель. Ирмгард Коэн нравится их общество, а им нравится ее. А заодно эта новая жизнь, бурно ворвавшаяся в их маленькое иммигрантское сообщество этой весной из Германии. Она показывает первые 30 страниц своей новой книги Эгону Эрвину Кишу. И Киш в восторге, в таком восторге, что немедленно исчезает в своем номере наверху, оставив Ирмгард Коэн с его женой Гизеллой. Он возвращается только через полчаса. Он написал 3 письма. Одно Ландауэру, которого поздравил с обретением блистательного автора, второе — своему американскому издателю, порекомендовав ему фантастическую немецкую писательницу и ее новую книгу, третье — друзьям в Париж, которых попросил пригласить Ирмгард Коэн с лекцией о современной ситуации в Германии. Коэн импонирует не только его восторженность, но и его революционный пыл, боевой коммунистический дух, оптимизм, неустрашимость, уверенность в грядущей победе. «Ты представить себе не можешь таких людей», — пишет она Арнольду Штраусу в Америку, «их отчаянной работы во имя новой демократической Германии. Как славно!» Киш рассказывает о своей героической одиссее, случившейся 2 года назад, в октябре 1934, когда он плыл в составе делегации в Австралию на антивоенный конгресс. Австралийское правительство не разрешило ему сойти на берег, в нем усмотрели угрозу безопасности Австралии. Тогда 40 его соратников, уже сошедшие с корабля, наняли моторную лодку, обогнули огромный пароход с Кишем на палубе, и он прыгнул почти с 6-метровой высоты в утлую лодчонку, на которой водрузили антивоенный флаг. Киш сломал ногу, зато ему, в конце концов, позволили выйти на берег. Толпа ликовала, и вся мировая пресса трубила об этом происшествии. А в Австралии, как свидетельствует история, движение против войны и фашизма, бывшее до этого группкой маргиналов, превратилось в массовое. Сноска. Речь идет о движении, инициированном в 1933 году Коминтерном. И Эгон Эрвин Киш на несколько недель стал его героем. Есть и менее героические факты. Полтора года он пишет книгу об этой одиссее и никак не допишет. В прошлом году даже поселился здесь на все лето, желая закончить книгу, но до сих пор чахнет над ней. Называться она будет «Приземление в Австралии». И он несколько измученно улыбается, сообщая об этом, но улыбается. Эгон Эрвин Киш любит над собой посмеяться. Он смолит одну сигарету за другой, рядом с ним вечно толчется кто-то из коммунистов, и вместе они вынашивают планы. Ирмгард Коэн им увлечена. Она называет его «Эгоником», так зовут его только друзья. Она проводит несколько чудесных дней с ним и его женой, загорает в дюнах с Гизеллой, плавает, занимается гимнастикой и пишет в Монтгомери. «Я совсем одичала, стала похожа на негритянку в желтом парике». В один прекрасный день Эгоник предлагает ей поехать с ними в Остенде, в кафе «Флёр». «Хочу тебя кое с кем познакомить».